Глава 34. Мир, преисполненный печали. В городе мертвых стояла тишина. Крыши зданий окутывали клубы густого тумана. Съежившись на балконе, Чарли прислушивался к тому, как Джейкоб Марбер медленно по кошачьи передвигается по комнате, нарезая круги около Марлоу. Чарли захотелось выпрыгнуть, броситься на Джейкоба. У Чарли был нож доктора Бергаста, которым он разрезал Орсин. К тому же Чарли был Хайланом, и ранить его было нелегко. Он не представлял всей силы Джейкоба Марбера, но был уверен, что в любом случае сможет восстановиться. Однако Чарли не двигался и не дышал, а просто стоял и слушал звук медленных тяжелых шагов Марбера. Чарли не знал, удерживает ли его страх или что-то еще. «Просто жди», — повторял он себе, — «подожди». Из своего укрытия Чарли видел взиравшего на злодея Марлоу. Он, слегка сгорбившись, сжимал перед собой перчатку, словно готовясь к сражению. Несмотря на свои способности, мальчик выглядел совершенно беззащитным. «Подумать только, где я тебя нашел?» — пробормотал повелитель пыли. «В таком-то месте. Ах, прошу прощения. Мы не были должным образом представлены. Джейкоб Марбер к вашим услугам». Чарли не мог разглядеть его лица, только копну черных волос и густую бороду. Мужчина все время поднимал одну руку к лицу, как бы прижимая ее к щеке. С его кожей было что-то не так, по худым пальцам расплывались тени. «Но я бы не нашел тебя, если бы ты прошлой ночью не использовал свой дар. В этом мире талант оставляет следы, как попавшая в воду кровь. На тебя напали духи?» Мальчик не сводил с Джейкоба Марбера испуганного взгляда. Руки Чарли дрожали так сильно, что он едва мог сжать кулаки. Он понимал, что если не уйдет отсюда как можно скорее, если не пройдет через Орсин, то с ним случится что-то плохое. «Странное место эта комната. Ты ведь тоже чувствуешь?» — продолжил Джейкоб Марбер. «Она защищена, скрыта. Ты и я, мы можем найти ее и войти. А Другар нет, как и духи. И ваш добрый доктор Бергаст, конечно же». Он сделал паузу и вернул шляпу на голову. Увидев иссохший труп, он издал легкий стон, как будто раны покойного причинили ему боль. «Бедняга, должно быть, приполз сюда в поисках убежища», — пробормотал он. «Интересно, что случилось с его рукой?» Марлоу убрал артефакт за спину, но было поздно. Марбер взмахнул рукой, и тонкие черные нити пыли вырвали из ладони мальчика перчатку. Повелитель пыли взял ее, осмотрел, а затем, к удивлению, Чарли отдал обратно. «Полагаю, именно за этим доктор Бергаст послал тебя сюда». Марлоу не ответил, а Джейкоб Марбер снова принялся расхаживать из стороны в сторону. Чарли разглядел, что лоб его исцарапан, пальто порвано у плеча, а брюки запачканы грязью. «Ты знаешь, что это за перчатка?» — требовательно спросил он. «Знаешь, зачем она нужна Бергасту?» «Нет, конечно, нет. Знай ты это, ты бы не дотронулся до нее. Не согласился бы вынести ее из этой комнаты. Но за ней охотится не только Бергаст. Она тоже хотела, чтобы я принес ее». Половицы тихо скрипели под ногами Марбера. Чарли отчаянно пытался придумать какой-то план действий. Ему на руку играл элемент неожиданности. Можно прыгнуть на злодея и столкнуть его в пролом в стене. Можно. Но повредит ли такому чудовищу простое падение? Марбер снова заговорил. «Ты сердишься на меня. Осмелюсь предположить, даже ненавидишь. Наверное, желаешь мне смерти?» Он обошел комнату по кругу и теперь стоял лицом к балкону, так что Чарли не смел выглянуть из-за двери. «Ты думаешь, что знаешь, за что борешься и на чьей стороне находишься. Но ты ошибаешься, дитя. Доктор Бергаст тебе не отец. Не настоящий отец». «Я знаю», — прошептал Марлоу. «Он сам мне сказал». «Ах!» Джейкоб Марбер хотел добавить что-то еще, но решил промолчать и лишь вздохнул, со скрежетом раздавив сапогом пригоршню мелких кирпичных обломков. Потом его голос изменился, он заговорил мягче. «Ведь я знал тебя когда-то, давным-давно, еще до того, как тебя стали звать Марлоу. Об этом он рассказывал?» Чарли рискнул заглянуть внутрь. Марлоу сердито кивнул. «Что он тебе сказал? Что я убил твою мать и хотел убить тебя?» «Да». «Ты ему веришь?» «Ты убил мистера Колтона, убил многих людей». «Ах, но ведь иногда нужно убить одного, чтобы спасти многих». С мрачным спокойствием Джейкоб Марбер достал что-то из кармана и повертел в руках. Ключ, вырезанный из того же черного дерева, что и перчатка. «Я не убивал твою мать, дитя, и не пытался убить себя. Генри Бергост сделал из меня монстра, попытался растоптать меня. Но я не такой, как он говорит. Я не верю ни единому твоему слову», — сказал Марлоу. Марбер поморщился. «Это не имеет значения. Истина есть истина, независимо от того, принимаешь ты ее или нет». Марлоу поднял голову. «Так ты хочешь убить меня?» «Что за чушь? Убить тебя?» Марлоу уставился на него с недоумением. «Я только хотел обезопасить тебя», — злодей сожалеюще поднял бровь. «О, дитя, что же они тебе сказали? Кем ты меня считаешь? А как же Нью-Йорк, когда ты пришел за мной и Элис?» «Элис...» Марбер на мгновение замолчал, размышляя, а потом продолжил более мягким голосом. «Я знал, что Генри нашел тебя. Предполагаю, не без помощи Глифика. Знал, что тебя отвезут в Карндейл. У меня не было намерений причинять вред Элис Куик, но я не мог позволить ей забрать тебя». Мужчина казался почти добродушным. Почти. Чарли решил, что нужно делать. Он видел, как Марбер аккуратно положил тот странный ключ в карман своего плаща. Если бы он овладел искусством мортализации, которому мисс Дэйвеншоу собиралась обучить его в будущем, то, возможно, смог бы протянуть руку достаточно далеко, чтобы залезть в карман этого ублюдка. Он закрыл глаза и выровнял дыхание. Но в этот момент на него нахлынули чувства – страх, одиночество или что-то еще. Это отвлекло его, и, открыв глаза, Чарли увидел, что ничего не изменилось. Он не мог этого сделать. Джейкоб Марбер стоял совсем рядом. Он пригладил рукой бороду, осторожно коснувшись длинной раны на щеке. Затем сцепил руки за спиной, повернулся к пролому в стене и устремил взгляд на город и повисший над ним серый туман. Чарли отпрянул назад, сердце у него бешено колотилось. «Я был заперт в этом мире много лет», — тихо продолжил Марбер. «Я научился жить здесь. Я знаю его лучше, чем любое другое живое существо, и все же почти не знаю. Ты и представить не можешь, что я испытал. Я знал, что отсюда можно выйти через Орсин, но он был для меня недоступен. Генри Бергост держал его закрытым». «Ты ведь предал его?» Джейкоб зашагал по обломкам. «Когда мне впервые явилась женщина-другар, я был еще молод. Она предложила провести меня в этот мир, чтобы я отыскал здесь кое-кого, чтобы помочь ему. И, понимаешь ли, взамен попросила об услуге». В этот момент Чарли увидел у края балкона железный прут. Очень медленно и очень тихо он наклонился и поднял его. Прут был длинным и тонким, заостренным с одного конца. Одной рукой Чарли крепко сжал его, а другой — нож. «Мой брат умер, когда мы были детьми. Близнец. Женщина-друг рассказала, что я смогу увидеть его снова, что смогу помочь ему здесь, в этом мире. А если стану достаточно могущественным, то смогу даже вернуть его». Но она лгала. Долгие годы я бродил по этому городу, разыскивая брата, пытаясь найти среди духов хоть какой-то его след. «Что ты видишь здесь? Лондон? «Я Вену». Он нахмурился. «Мне было ужасно одиноко. И не имея возможности перекинуться словами с другой живой душой, я постепенно дичал. Рядом была только женщина-другар. Мы с ней довольно сблизились. Она доверилась мне, и тогда я узнал, как сильно она ненавидит мир живых, как жаждет поглотить таланты. Это желание сжигало ее изнутри. А ты нашел его? Своего брата?» «Да, но это был не Бертольд. Уже не он». Марлоу умолчал. Джейкоб продолжил. «Здесь, в этом мире, мой брат приходил ко мне трижды. Я сидел на краю Орсена, моля о том, чтобы он открылся. Бергусту только и нужно было, что пропустить нас двоих. Это бы все изменило. Но он не сделал этого. И воспоминания брата обо мне угасли. А потом было уже слишком поздно». «Поэтому ты его ненавидишь?» «В этом мире меняешься. Не то чтобы страдаешь от одиночества, но становишься более опустошенным. Однажды ушла даже женщина-другар. Я остался совсем один. Я был ошеломлен и испуган, поэтому отправился на ее поиски. Понимаешь ли, у меня больше никого не было. Прошло много времени, и я нашел ее в туннеле на берегу реки. С ней был младенец, человеческий, как я тогда подумал, но это был не человек. Ребенок был ее. Ее сын. Она выглядела потрясающе. В ней ощущалась сила и ярость. Младенец каким-то образом придавал ей сил, делал ее еще более могущественной. В тот миг я с ужасом осознал, на что она теперь способна, и понял, что ребенка нельзя оставлять в живых. Дыхание Марбера вдруг стало тяжелым, и Чарли заметил, что он прижимает ладонь к боку. Этого нельзя было допустить. Чарли чувствовал, как к его голове прилила кровь. Злодей еще не договорил, но мальчик уже знал, что тот собирается сказать. «Я украл ребенка. Хотел убить его, но не смог этого сделать. Я знал, какой ужас ожидает этого малыша впереди, какая страшная судьба ему уготована, и не смог этого вынести. Поэтому я бежал с ним в единственное место, куда не могла добраться женщина-другар, к Орсену, который Бергас закрыл для меня и стал умолять Глифика пропустить нас. Тем ребенком был ты, Марлоу. Ты был тем ребенком». «Нет», — прошептал малыш, — «вот почему ты другой. Вот почему Другар охотится за тобой. Она твоя мать». «Ты лжец!» — внезапно крикнул Марлоу. «Это неправда!» «Но это не значит, что ты должен быть таким же, как она», — продолжил Джейкоб Марбер низким, полным боли голосом. «У тебя есть выбор. Ты можешь сам решить, кто ты и кем будешь дальше». Чарли рискнул снова заглянуть внутрь. Марлоу дрожал. Чарли видел, что мальчик отчаянно хочет сбежать из этого места, но все же не двигается. И вдруг он понял, Марлоу просто не хочет бросать его, Чарли. Марбер между тем продолжал. «Когда Бергаст отнял тебя у меня, я был слишком слаб после всех тех лет, что провел в этом мире. Я не смог остановить его и вернулся за тобой, не набравшись достаточной силы. Мне хотелось забрать тебя, спрятать там, где ни Бергас, ни Другар никогда не смогут тебя найти, где ты мог бы быть счастлив и жить спокойной жизнью. И подвел тебя. Но теперь не подведу». В его голосе слышалось искреннее сожаление, как будто он действительно не хотел того, что вот-вот должно было произойти. В один миг глаза злодея стали совершенно черными, словно по радужной оболочке и белкам мутно растеклась черная тушь, оставив только просачивающуюся сквозь веки черноту. Он медленно закатал рукава. Под кожей его рук клубилась и извивалась тьма. «Здесь мы как боги, Марлоу», — сказал он, и сквозь окровавленную дыру на его щеке показались зубы. «Здесь наши таланты гораздо, гораздо более могущественны. Ты чувствуешь? Этому миру мы не нравимся. Он понимает, что мы не принадлежим ему. Вот почему такие, как я, не могут оставаться здесь достаточно долго, чтобы использовать свою полную силу, все возможности. Но ты, дитя, ты можешь. По своей природе ты... Я не такой!» Марбер не стал спорить. Он лишь сделал паузу и поднял голову, словно прислушиваясь, а затем сказал: «Она близко. Я должен идти». «Кто близко?» — вскричал Марлоу. Но Джейкоб Марбер уже почти нежно раздвигал пальцы, складывая из них какие-то таинственные знаки. По воздуху пронеслась тонкая длинная лента пыли, необычайно твердая, и обвелась вокруг Марлоу, удерживая его на месте. Чарли сжимал дрожащими руками нож и железный прут. У него кружилась голова, все тело охватило слабость, он не мог отдышаться. Но он ждал, пока Марбер подойдет на несколько шагов ближе. Он вдруг снова заговорил, и Чарли замер. «Здесь ты будешь в безопасности, дитя. Здесь она тебя не найдет». «Постой, что ты делаешь? Прекрати!» Марлоу извивался, пытаясь вырваться из стягивающих его пут пыли. «Ты куда?» «Хочу увести ее от тебя, а потом найти Генри Бергеста». «Зачем? Чтобы убить его?» Джейкоб Марбер склонил голову в знак согласия. «Ты должен убить Другра!» — гневно воскликнул Марлоу. «Если бы ты действительно был хорошим, ты бы поступил именно так!» Марбер остановился. Глаза его блестели. Казалось, он переполнен сожалением. «Мы с Другром связаны. Я поддерживаю ее, а она поддерживает меня. Убить ее было бы не так легко», — он понизил голос. «Но ты должен быть осторожен, дитя. Ты здесь не один. В этом мире исчез первый талант. Его сила все еще здесь. Я чувствую ее. И Генри Бергест тоже». Марлоу бросил попытки освободиться и уставился на повелителя пыли. «И что?» «Зачем, по-твоему, Бергесту нужна эта перчатка?» «Чтобы остановить Другра». Джейкоб Марбер молча склонил голову, затем поднял глаза. «Здесь ты в безопасности, малыш. Я вернусь за тобой». Потом Чарли услышал, как Марбер спускается по лестнице. Через мгновение внизу в тумане он разглядел пересекающую площадь темную фигуру. От призрачного белого дерева отделилась вторая фигура и как собака затрусила рядом с первой. Чарли знал это существо, знал эту манеру двигаться. Он поежился. Марлоу сидел у стены рядом с иссохшим трупом. Он был связан по рукам и ногам, и под лентами пыли на запястье уже проступили красные полосы. Чарли выбежал с балкона, опустился на колени перед мальчиком и начал ощупывать обвивающие его путы. Марлоу не смотрел на него. «Чарли, ты слышал, что он сказал?» «Подумаем об этом позже, Мар. Пока что просто постараемся вытащить тебя отсюда. Он хочет убить доктора Бергеста». «Лишь попытаться. Стой ровнее». Но руки Чарли дрожали так сильно, что он едва мог подцепить пальцами ленты пыли, не говоря уже о том, чтобы потянуть за них. На ощупь они были мягкими, даже немного скользкими, но в то же время упругими и крепкими. Они обвивали руки, запястья и ноги мальчика, точно живые щупальца. Мимо пролома в стене плыл туман, а в нем то возникали, то исчезали духи мертвых. Чарли взглянул прямо на Марлоу, когда тот нарушил молчание, и странно тихим голосом произнес: «Я не монстр, Чарли!» И заплакал. Чарли промокнул глаза малыша рукавом. «Да не слушай ты его! Не позволяй ему лезть тебе в голову! Я не хочу быть тем, что он про меня сказал! Ты не такой!» По щекам малыша снова потекли слезы. «Эй, выше нос!» — сказал Чарли. «Посмотри на меня! Вспомни, что тебе говорила Бринт!» «Что?» — Марлоу поднял голову. «Она говорила, что семью мы выбираем сами, так что давай, Мар, выбирай!» Марлоу горестно повесил нос. «Бринт ошибалась». «Ничего она не ошибалась, и ты прекрасно это знаешь», — гневно сказал Чарли. «Ни капельки не ошибалась. Дай-ка я сниму с тебя эти чертовы штуки. Не понимаю, почему они до сих пор не исчезли. Если бы только потянуть вот тут». Он засопел от усилий, на лбу у него проступил пот. Но ленты пыли все не поддавались, их невозможно было даже ослабить. Они не были похожи на обычные веревки. Чарли не мог развязать то, у чего не было ни начала, ни конца. Судя по выражению лица Марлоу, он тоже это понимал. Увидев в глазах малыша сомнение, Чарли вздрогнул и отвернулся. Мальчик боялся неспроста. «Плохо дело», — прошептал Марлоу. «Посмотри на свои руки». Они дрожали так, что Чарли уже не мог их контролировать. Кожа покрылась пятнами и начала терять цвет. «Ты должен уходить. Тебе нельзя здесь больше оставаться. Иди. Тебе нужно назад. А что, если он вернется? А ты здесь один, связанный?» Но мальчик только грустно посмотрел на него и совсем не по-детски кивнул. Чарли понял, что малыш прав, и он должен вернуться, что он никак не поможет ему и будет чувствовать себя только хуже. Мальчику ничего не грозит, просто не может, ни здесь и ни сейчас. Чарли опустил голову. «Я скоро вернусь», — прошептал он. Он поднял странную перчатку с пыльного пола, и ему показалось, что от нее исходит какой-то звук, едва слышная музыка. Палец, на который мальчик надел материнское кольцо, вдруг пронзила боль. Он сунул перчатку в ранец. «Ты помнишь дорогу?» Чарли помнил. Ему даже не нужна была карта. Он найдет реку, потом купол собора, дом миссис Харрогейт на Никель-стрит-Уэст и мертвую лестницу, ведущую обратно к Орсину. А потом быстро вернется за Марлоу, пока с ним не случилось ничего плохого. Вот что он сделает. Спотыкаясь и пошатываясь, он подошел к двери. Оглянувшись, Чарли посмотрел на мальчика, опутанного темными лентами, и прикрыл рукой глаза. А затем, придерживая ранец и перепрыгивая через две ступеньки, спустился по лестнице и пустился бежать.